Глава 6. Вперед и только вперед. Что сегодня по плану? Лежать как тюленюшка, потом повернуться, чтобы не отлежать лежало. Сказать по правде, я здорово перепугался в первый момент и к своему стыду чуть не нанес смертельный удар. Только неподдельный испуг в детских глазах остановил огненное лезвие, готовое пробить голову девочки. Слава светлым богам, я вовремя остановился, и этот грех не лег на мою совесть. Пусть я не особо уважаю всю эту божественную братью и не верю в их бескорыстность, но убивать детей точно не смогу. Пробуждение у Вилли стало серьезным испытанием для меня. Девочка оказалась точной копией матери, темнокожая, с длинными вьющимися волосами и темно-карими глазами. При этом она была самой обычной девочкой из глухого поселка на окраине известного мира. Она не умела ни читать, ни писать, и, естественно, ей была чужда изящная словесность, но был у нее один талант. Талант к темной магии, причем весьма сильный. Темные искорки в ее глазах рядовой обыватель мог бы и не заметить, но я видел их отчетливо. Уверен, не один я такой глазастый. Уж не знаю, кто был ее отцом, и уже, похоже, никогда не узнаю, но, скорее всего, это был кто-то из родовой аристократии Заара. Первые, самые неприятные мгновения растянулись надолго, и я, честно, не знал, что делать. Убить рука не поднималась, но другого приемлемого решения в голову не приходило. «Помогите», – прошептала девочка потрескавшимися губами. Кляня себя за малодушие, я не сразу нашел в себе силы побороть внутренний страх, и лишь когда из ее глаз исчез злой внимательный взгляд старухи, решился снять с пояса флягу и напоить ребенка. Последняя неделя, видимо, сильно подорвала ее здоровье. Вообще удивительно, как только выжила. На лице были все признаки сильного обезвоживания и общего истощения. Наверное, дело в источнике магии. Это он поддерживает жизнь в этом маленьком теле. О, Вилли жадно выпила почти всю воду и снова отключилась. Черт, и вот что мне теперь делать? Убить ее? Это подло, но разумно. Не стоит рисковать и подставляться по-глупому. И все же я слабак. Но не могу я убить ребенка, даже если это будет предусмотрительно. Тысячи поколений моих предков передали мне совсем другие инстинкты – защитить, позаботиться. Что стоит ведьме ударить мне в спину, когда я не буду этого ждать? На последний вопрос мне сможет ответить только Ико, но не раньше, чем придет в себя. Даже оставить здесь ее не могу. Это будет равносильно убийству. И потом, не зря же ведьма ее сюда притащила. Здесь явно происходил какой-то ритуал, и я чувствовал токи силы, идущие от источника к купелям, но не мог понять сути. Мои попытки исследовать купель ни к чему не привели. Плетение было слишком сложным. Вот такой хреновый я маг, но делать что-то надо. Тем более я чувствовал вину за смерть ее матери. Я накачал себя силой и, решившись, одним рывком выдернул девочку из бассейна. По телу прошла волна враждебной магии, черные искры мурашками пробежали по коже, но не смогли нанести мне вреда. Хотя секундное ощущение слабости и короткий укол сердца говорили о многом. Вытащив девочку из купели, я отправился обратно к своей команде. Ико тоже был без чувств, поэтому пришлось остановиться на длительный отдых. Мы с Саматом разбили лагерь в сухой части пещеры. Следующие 12 часов стали для меня очень сложным испытанием. У Вилли приходила в себя, просила воды и снова засыпала, а я сидел рядом, ожидая внезапного удара. В каждом ее вздохе и сонном движении мне мерещился двойной подтекст. Слава богу, телепат пришел в себя быстрее. «И, кот демона, тебя раздери, ты мне нужен!» Я обрадовался лопоухому альбиносу как родному. «Ага», — слабо пропищал ушастый, с трудом поднимаясь на ноги. Пришлось помочь и отвести его в сторонку, справить естественные надобности. Более-менее в себя пришел он только через пару часов. «Ты мне толково можешь ответить, что с ней?» — спросил я в упор. «С трудом», — с сомнением протянул гоблин. «А конкретней?» — начал заводиться я. «Постоянные бдения и нервное напряжение отрицательно сказываются на характере». «Попробую». Лицо гоблина забавно скривилось, но сам он при этом был крайне сосредоточен. «Я чувствую, что с ней что-то не так, но вот что точно не могу сказать». «Ты можешь что-нибудь сделать?» «Могу только попробовать, но не уверен. Понимаешь, Герих, ее разум будто опутан невидимой паутиной. Боюсь, я могу его повредить. Да и сил у меня сейчас совсем мало». Задумчивым видом протянул гоблин, не переставая ощупывать длинными пальцами голову Овилле. «Понятно, что ничего не понятно», — сказал я на родном языке, но гоблин, понимающе кивнул, подтверждая мою мысль. «Два варвара могут лишь сломать работу мастера, но не в силах в ней разобраться. Что мне, что ушастому стоит подналечь на теорию, чтобы хоть что-то начать понимать в искусстве?» «Хотя бы можешь сказать, это она или старуха?» — спросил я. «В принципе, мне хватит даже этого ответа». «Не могу», — виновато ответил Ико. «Ага, осталось только понять и простить, но я надежду не оставил. Мы попробовали вместе добраться до источника, чтобы Ико взглянул на купели, но гоблин, как и Самат, не смог пересечь следующую комнату. Его сопротивление сырой силе было лучше, чем у бывшего разбойника, но подкачала физиология, бледная кожа телепата быстро начала краснеть, и нам пришлось вернуться. Через пару часов Овилле наконец-то окончательно пришла в себя. Детские слезы частично растопили мое сердце. Девочка обнимала тело матери, просила ее проснуться, но та молчала. Тяжело смотреть на подобное и оставаться спокойным, но ничего поделать я не мог. Я не умею воскрешать других, только себя, да и то с получением новых знаний постоянно нахожу ограничения в этом процессе. Трупное окоченение уже наступило, и я решил не тянуть с похоронами, чтобы дальше не травмировать ребенка. Кремация прошла быстро и без затей. Пламя поглотило ныряльщицу, оставив лишь прах, который я сложил в кошелек и молча передал девочке. Ожидал новой истерики, слез, но неожиданная улыбка на губах ребенка заставила меня напрячься. «О, Вилли, у тебя все в порядке?» Я постарался спросить как можно мягче. «Да», — она улыбнулась сквозь слезы. «О, Вилли, посмотри на меня». Я присел, вглядываясь в глубину глаз ребенка, а вставший позади девочки телепат готов был меня подстраховать. Самат же подтупливал и со скорбной миной топтался неподалеку, но это его обычное состояние. Сколько я не присматривался, так и не смог ничего углядеть, кроме темных сгустков силы и вспыхнувшей надежды. Мысли заметались в моей голове, и мне кажется, я догадался, что могло произойти. «Мама разговаривает с тобой?» «Да», — счастливо улыбнулась Овилле. «Мама сказала, чтобы я не плакала, и что она всегда будет со мной». Загадка не особо сложная, но все же я был не до конца уверен в своей правоте. Начальный курс магии дал мне многое, но я еще не стал всезнающим архимагом, способным ответить на все вопросы. В этом мире, благодаря высокому магическому фону, духи значительно сильнее, чем во многих других мирах, но Милли не была одаренной и после кремации не могла остаться рядом. С уничтожением костей дух должен был получить свободу и отправиться в загробный мир согласно вере покойного. Тогда чей голос слышала сейчас девочка? Пожалуй, я знаю ответ. «Увили, девочка», — начал я, пытаясь подобрать нужные слова, чтобы не напугать ребенка. «Это не твоя мама, это злая мухра притворяется ей». Глаза ребенка округлились, пусть 10 лет уже сознательный возраст, но в это время мы еще продолжаем верить в чудо, искренне думая, что все всегда заканчивается хорошо. Теперь становится понятно, почему старуха с ее опытом и силой перебралась в этот глухой поселок. Скорее всего, она искала приемлемый сосуд для переселения. Вот только с самого начала все пошло неудачно. Слишком глупым и очевидным было похищение. Все можно было обыграть изящней, чтобы никто не заметил связи между девочкой и ведьмой. Старуха исчезла. Через некоторое время пропала девочка, а потом нашлась. Вероятно, Мухру подвело здоровье, поэтому ей пришлось действовать в торопях. Но даже так все могло прокатить, если бы не вмешался я. Похоже, я прервал ритуал, и переселение душ не было закончено. Я предполагаю, что источник магии – не обязательная часть ритуала, а лишь приятное дополнение и способ сохранить тело донора, хотя тут спорно. «Мама любит тебя и очень хотела найти, поэтому и повела нас вглубь змеи, но она ушла в светлый мир. Мама ругается на тебя, говорит, что ты обманываешь меня и что ты плохой», — насупилась Увилья. «Если бы я был плохим, разве пошел бы сюда за тобой с твоей мамой? Вот, видишь амулет?» Я снял гильдейский символ и протянул ребенку. «Ты знаешь, что он значит?» «Да», — уверенно кивнула девочка. «Ты охотник». «А охотники хорошие?» — спросил я. «Мама говорила, что бывают разные, но в основном хорошие». «А сейчас мама что говорит?» «Что ты плохой!» – выкрикнула Овилия. «Ну, так же не бывает. Раньше я был хороший, а теперь резко стал плохой?» «Убедить девочку не в моих силах, но надо хотя бы зародить зерно сомнения. Ты помнишь, что с тобой случилось? Как ты оказалась здесь?» «Я проснулась среди ночи, мама еще спала, и я...» На этом месте девочка запнулась, как будто пытаясь вспомнить что-то. «И я пошла за Мухрой». «А как старуха к тебе относилась?» «Она никогда нас не любила, хотя постоянно дарила мне всякие вкусности, но мама запрещала их брать», — ответила Овилли, тем самым подтверждая мои подозрения о цели появления Мухры в поселке ловцов жемчуга. «Вот-вот, Овилли», — продолжил я ее мысль. «Старуха специально отвела тебя в это место. Она хотела стать духом и захватить твое тело, но у нее не получилось. Точнее, получилось, но не до конца. Ты осталась собой, но теперь старуха постоянно будет рядом и будет тебя обманывать». «Я не хочу, не говори так, это мама!» – заревела Овилли. Я больше не нашел слов, лишь обнял плачущую девочку и покрепче прижал к себе. Ее маленький мирок рухнул за одну ночь стараниями старой ведьмы, и я не знаю, как ей помочь. Но знаю, что буду делать дальше. Во-первых, обязательно обо всем расскажу старости, чтобы он присматривал за девочкой. Во-вторых, попробую привлечь стражу, но, боюсь, это мало поможет. Даже если удастся грамотно сформулировать все с точки зрения закона, все равно ничего не получится. Фактически, Мухра покинула этот мир, значит, судить ее будут боги, а мирским владыкам она теперь не подвластна. Разве что секрет этого места может кого-нибудь заинтересовать, но без необходимых ритуалов он стоит недорого, а мне слабо верится, что Мухра доверила такую тайну бумаге. Да и кому интересен ребенок, пусть и с сильным, но не особо популярным темным талантом? Никому. Я, конечно, попробую спросить совета у знакомых магов, и по возвращении в Заар даже схожу в какой-нибудь храм, может, там смогут дать ответ. Но в успех верится мало, слишком сложной кажется задача. Овилли перенервничала, и ее стало клонить в сон. Я поднял девочку и отнес в наш лагерь. Вот и думай теперь. Ситуация с состоянием девочки стала более-менее понятна. Теперь пора позаботиться и о более насущных вещах. Необходимо выбираться отсюда, но, боюсь, еще одной встречи с реликтовым монстром мы не переживем. Надеяться на удачу в таком деле не приходится. «Ико», — окликнул я сидящего рядом телепата. «Не знаю», — ответил на незаданный вслух вопрос телепат. «Ты прекратишь?» – Я начал злиться, и его привычка отвечать раньше времени уже подбешивала. «Я не специально», — снова попытался съехать гоблин, прижав длинные уши. «Да и черт с тобой!» Я безнадежно махнул рукой. «Лучше скажи, с какого расстояния ты сможешь гарантированно засечь этого монстра?» «Думаю, сейчас метров с 20 или около того. Он отлично скрывает свое присутствие. Я даже подсмотрел пару интересных приемов. Но если хорошо отдохну, то, возможно, увеличу это расстояние на 50 с лишним», — ответил лопоухий альбинос. «Мне уже изрядно надоели эти пещеры и не хотелось задерживаться, но еще больше я не хотел снова встретить это чудовище». «Сколько тебе потребуется?» – уточнил я. «День, может, полтора», – ответил маг разума, что-то прикидывая в уме. «Хрен с ним», – согласился я. «Лучше день простоять, а потом за 5 минут долететь, как говорилось в одном мультике. Тем более я знаю, чем заняться в свободное время». Отсутствие льющейся с неба воды облегчало тренировку и позволяло разнообразить упражнения. Я уже давно развил все свои заклинания до 3-го ранга, но в остальном прогресс остановился, и сегодня я впервые заметил положительную динамику. Скорость комбо-плетений, которые я все это время отрабатывал, не только сравнялась со скоростью обычных, но и чуть увеличилась. Пока выигрыш не особо велик, но это лишь первая ласточка, и самое главное, что я оказался прав, и теперь надо просто продолжать в том же духе, тогда результат не заставит себя ждать. Кроме развития собственных умений, я не забыл и о своей идее обучить Ико. Он уже не единожды доказал, что достоин подобного внимания. Просто до этого у меня не было времени заниматься еще и его образованием. И ушастый телепат меня не разочаровал. Он в очередной раз доказал, что маг разума – это не только природная склонность к магии, но и врожденный ум и проницательность. Несмотря на то, что он не получил даже начального образования, гоблин все схватил буквально на лету. Что скажешь, талант есть талант. Воодушевившись, я также попробовал обучить Овилле, но тут меня ожидала фиаско. И в первую очередь потому, что из меня хреновый педагог. В том, что мне удалось хоть что-то донести до телепата, была лишь его заслуга. Мне оказалось чертовски сложно передать девочке премудрости магии. Периодически приходилось объяснять основы мироустройства, физики, математики и прочего. Так что я постоянно сбивался с темы. Ребенок уставал и терял интерес к рассказу. Похоже, нет у меня педагогического таланта, и я не умею говорить просто о сложном. В идеале, на будущее можно было бы оставить ей свои конспекты, но я и сам ими постоянно пользуюсь и периодически дополняю. А кроме того, девочка не умеет читать даже на местном наречии, а я веду свои записи на родном русском. Мне так удобнее, и она в любом случае не сможет их понять. Вероятность, что Овилле найдет в этом мире учителя русского языка, крайне мала, хотя все же существует, особенно если вспомнить Винетту, которая научила своих сыновей французскому. В общем, с ушастым все прошло весьма неплохо, а вот девочка больше зевала и очень сомневаюсь, что вообще хоть что-то поняла из моих путанных рассказов. Восстановление Ико затянулось. Его пришлось дожидаться несколько дольше, чем мы рассчитывали. Все дело оказалось в источнике. Его близость негативно сказывалась на и без того хрупком здоровье гоблина. Но я не решился перенести лагерь подальше. Исходящие от источника потоки сырой силы прекрасно нас спрятали. Только через 2 дня альбинос окончательно пришел в себя. Все это время едой нам служили морские обитатели, которых я ловил в соседних пещерах. С водой было чуть хуже. Небольшое количество удалось собрать из тонких ручейков, что просачивались сквозь толщу камня, но в основном воду приходилось опреснять вручную, кипятить и собирать конденсат. Оказывается, 4 разумных, даже если 2 из них по размерам как дети, требуют весьма приличного количества воды. Но с горем пополам я все же справился, и никто не страдал от жажды. Придя в норму, Ику хоть и с трудом, но смог определить местоположение чудовища, и мы обошли его кружным путем. Обратная дорога далась нам значительно легче, хотя и приходилось вздрагивать от каждого всплеска. Вполне возможно, что монстр обладал чутьем на магию. Все-таки на него охотилось уже не одно поколение чародеев, а он как-то умудрялся избегать ловушек и пережил не одну схватку. Но, тем не менее, в поисках жертв он использовал обычные чувства, присущие любому животному. Да и фон от магического источника скрывал наше присутствие. «Прощай, Герих», — сказала Овилли, не переставая при этом обнимать за ногу старосту жемчужного. «Прощай!» – вслед за ней проговорил и сам Сар по прозвищу Веретено. «Может, еще свидимся?» – не стал я ставить точку. Я с грустью одновременно с радостью покидал жемчужный. Все произошедшее здесь оставило в душе очередную рану, которая еще не скоро заживет. Испытания закаляют нас и ведут к новым вершинам. Это задание гильдии не стало исключением. Сар Веретено написал мне такое хвалебное письмо, так приукрашивая мои заслуги, что я даже немного возгордился. Ну и, пожалуй, это задание принесло самую большую прибыль. Один только жемчуг чего стоит. В пещерах мне удалось собрать 17 горошин, а это уже хорошая сумма. Правда, меня заела совесть, и я заплатил за те две жемчужины, которые мне дала Милли. Пусть формально я выполнил все условия нашего договора, нашел и вернул ее дочку, но при этом сама женщина погибла. В этом году скупщики забирали жемчуг по 2 серебра и 37 меди, но я немного добавил и передал старости ровно 5 серебряных монет. Пусть сбережет. Когда девочка подрастет, деньги ей понадобятся, например, для вступления в гильдию. Если она получит хотя бы минимальную подготовку, то с легкостью пройдет вступительный экзамен. Врожденный талант у Вилли пока слабее моего, но она еще растет, и он в любом случае выше среднего. И лет через 7-10 по дорогам мира будет ходить новый гильдеец у Вилли Черная. Думаю, ей подойдет такое прозвище. В наследство от ведьмы мне достался ее плащ, который оказался сильным охранным амулетом, совмещающим в себе целую кучу полезных свойств. Он был необычайно прочен, и мне даже не удалось надрезать его край кинжалом. Кроме этого, он неплохо защищал от дождя и грел в холодную погоду. Другие свойства выяснить не удалось, но я уверен, они есть. Такая полезная вещица перешла в пользование ушастому телепату. Во-первых, ему было нужнее, а во-вторых, больше плащ сморщенной старухи ни на кого не налез. Также я прихватил клюку мухры. Правда, она была сломана на две части, но все равно от нее сильно фанило магией. Это был мощный колдовской инструмент. Лично мне он без надобности, но весул-мыслитель точно отвалит за него приличную сумму. Не терзаясь угрызениями совести, я снова вскрыл дом ведьмы и забрал колдовской гримуар старухи. Наверняка где-то были припрятанные деньги, но я их так и не нашел. А когда попробовал спросить о Вилли, она ответила, что мама не одобряет воровства. Даже мертвая ведьма оставалась ведьмой. Ну, будем считать, что деньги достанутся девочке. Я особо не расстроился. Черный гримуар, что я извлек из сундука, должен стоить немалых денег. Осталось только найти покупателя. Но я думаю, Весул не откажет мне и в этой услуге. Такие находки, конечно, неожиданные и приятны, но денег мне потребуется очень много. В общем, добыча была знатная. Правда, лично для меня ничего не нашлось, но я не в обиде. Даже если не считать последнего задания, я уже набрал достаточно очков, чтобы получить железный амулет. Но возвращаться было еще рано. Вполне возможно, что мне хватит денег для покупки заклинаний второго круга. Но тогда на выкуп невесты уже ничего не останется. Моя дорога лежала обратно по змее, к острову, через деревню и на тракт. Опять вода. Мне начинает казаться, что я ненавижу эту стихию. И дело вовсе не в том, что я повелеваю огнем, а вода его антагонист. Просто в последнее время она повсюду. Непрекращающийся дождь сменился сыростью подземелья, а затем снова проклятый дождь. У меня даже не было возможности толком обсохнуть. Крепкая кожаная одежда от постоянного воздействия влаги и моего внутреннего жара стала трескаться и вскоре грозила развалиться. Безусловно, она продержалась значительно дольше любого прочего костюма, но я снова начинаю превращаться из бравого героя в какого-то бомжа. 2 дня до тракта пролетели незаметно. Передвигаться по скалистой местности в дождь хоть и чревато падениями, но все же лучше, чем месить грязь. Затем еще через 2 мокрых дня мой отряд добрался до следующей деревушки. Задание, на которое я подписался, было взято больше по пути и имело сложность всего F-ранга. Надо было извести небольшую стаю кожанов, твари, очень похожих на летучих мышей, только крупнее, злее и с мерзкими наклонностями кровососов. Я затрудняюсь определить, к какому виду существ они относились, но, судя по отсутствующим следам разложения, скорее всего, это нечисть, а не нежить. В общем, тварюшки гадкие и даже опасные для одинокого путника, но для меня они стали легкой добычей. Проливной дождь лишил их единственного преимущества, и они не смогли даже толком воспользоваться способностью летать. Тяжелее всего оказалось найти их гнездо. Я почти сутки потратил на поиски, пока не обнаружил старое выгнившее дерево, в котором кожаны и поселились. А когда нашел, спалил всю стаю вместе с деревом потоком огня к чертям собачьим, после чего быстро закрыл задание у старосты и покинул поселок. Деревня мне бы вообще ничем не запомнилась, если бы не староста и его дочери. Этот оригинал упорно сватал мне любую из них в жены. Дочерей у него и вправду был перебор, аж 4 штуки. Но, во-первых, в столице меня ждала красавица-невеста, и не настолько я оголодал за прошедшие 2 недели. Во-вторых, дочки, откровенно говоря, были так себе, не мой типаж от слова совсем. Зато сама-то обломилась веселая ночка. Мне, в общем-то, без разницы. Хочет отдыхать, пусть отдыхает. Но с утра пришлось попугать местных парней, которые хотели поговорить с приезжим. Связываться с охотником, лениво поигрывающим пламенным клинком, они, конечно же, не рискнули, и мой отряд двинулся к следующей точке на карте.